тихой угрозой пала на мир пелена. Дремлют враги, чтоб ударить со страшной силой. Прошлое с будущим связано кружевом сна, и никому не порвать эти прочные нити. Воинов света ждет самый последний бой. Судеб не жалко, жалко непрожитой жизни. Жаль, что никто уже крикнуть не сможет: постой, постой! Самых родных сковала могильной тишью. Частые слезы болью скользят по щеке, меч их безжалостно в пыль превратит ударом. Есть только сила ее, мы должны уберечь, врагам не позволить горя разжечь пожары. Воинов света ждет самый последний бой. Судеб не жалко, жалко непрожитой жизни. Жаль, что никто уже крикнуть не сможет: постой, постой! Самых родных сковала могильной тишью. Есть настоящее, прошлого рвется нить, с нашей судьбою в одно сливаясь упрямо. А впереди дорога к грядущему, жизнь, где ни границ, ни времен, ни расстояний. Последний бой. Судеб не жалко, жалко непрожитой жизни. Жаль, что никто уже крикнуть не сможет: постой, постой! Самых родных сковала могильной тишью.